Глава 5. До лагеря остается всего пара километров, когда стена леса содрогается и с развесистых крон на наши головы обрушивается теплый ливень. Разноцветными брызгами рвутся вверх потревоженные птицы. Сквозь непроглядную зелень доносится басовитое «бух!» Бьют наши гаубицы. «Стой, командую я! Рассредоточиться!» Падаем на землю. Лоси с треском расползаются по кустам, сливаясь с листвой. Огонь усиливается. Удары впереди начинают звучать размеренно и часто. Батареи переходят на беглый. На фоне уханья гаубичных снарядов звонкие хлопки минометных разрывов почти неразличимы. Сквозь стену зелени шум боя доносится до нас, словно сквозь вату. Осматриваюсь вокруг и не вижу ничего хорошего. Поганое место для боя. Никакого обзора. Опытный лесной снайпер перебьет нас тут, как кроликов. «Лось 0! Здесь лось 3, прием!» Негромко говорю в ларингофон, шаря взглядом по зарослям впереди. «Лось 0 на связи!» Немедленно отзывается наушник. «Лось 3, лосью 0. Слышу шум боя перед собой, ориентировочно от километра. Нахожусь в квадрате 18-20, запрашиваю инструкции, прием. «Лось 3, находимся под огнем. Движение прекратить, находиться на месте. Ожидайте инструкции», — чуть помедлив сообщает взводный. Поворачиваю голову, нахожу взглядом ближайшего бойца. Прикладываю руку к уху. «Слушать». «К бровям наблюдать». Боец кивает, передает жесты дальше. «На такблоке пока пусто». Спутник показывает сплошной дым на границе леса. База ведет огонь под джунглям. Картина нечеткая. Облака. В ожидании команды щупаю эфир. На 8-м канале натыкаюсь на скороговорку корректировщика. «Красный 1, здесь глаз 2. Лево 2, серия 5 фугасных, 5 плазменных. Приступайте. Лево 2, бризантные 10. Переключайте на 1-3. Наведение автоматическое. Канал чистый. Ориентир 8, плазма 3, ориентир 3. Повторить бризантные 5. Почти без пауз бормочет гнусавый голос, и вторя ему гаубичные снаряды вгрызаются в джунгли где-то впереди нас. «Лось 3 здесь! Лосю 0! Лось 0, прием!» — напоминает о себе взводный. «Лось 3 на связи, прием!» «Лось 3, это лось 0! Смотри вариант 17! Повторяю 17! Направление 60, повторяю 60! Твой партнер рысь 9, прием!» «Лось 3, Роджер! Понял! Вариант 17! Партнер рысь на 9, приступаю, прием! Лось 3!» Пауза, шорох и потрескивание в наушнике. «Будь осторожен, снайперы, конец связи!» «А то без тебя не знаю, сопляк!» Злюсь я на взводного. Но злость смешивается с каким-то незнакомым теплым чувством. «Волнуется за нас зелень», — думаю я. «Хочется верить, что лейтенант волнуется именно за нас, за наши шкуры, а не за то, что мы можем облажаться». Вариант 17 — это действие в составе засадной группы при операции по прочесыванию местности. Цепь морпехов «Молот» движется, загоняя противника на нас на ковальню. Расползаемся в редкую цепь, насколько это позволяет непроходимые заросли. Усилители давно на максимуме, пришло их время. Движемся легко, словно тени. Медленно продвигаемся вперед в поисках удобной позиции. Метров через 100 Господь снизходит до наших молитв. Мы утыкаемся носами в широкую прогалину, поросшую частоколом местного бамбука. Желтовато-зеленые стволы душат вокруг себя всякую растительность, и рядом нет ни одного ствола исполина с вездесущими жгутами разноцветных лиан. Видимость все равно аховая. Но сквозь бамбуковые заросли уже пробьется пулеметная пуля. И можно запускать мошек, зелени тут меньше. Распределяю людей. Крамер пристраивает свою дуру за полусгнившим, покрытым грибными наростами бревном. Кол, наш снайпер, выдвигается вперед на левый фланг и набрасывает на себя лохматую накидку. Остальные достают лопатки и вгрызаются в серое переплетение корней изгнившей листвы, сооружая временные укрытия. Режем тугие стволы перед собой, обеспечивая сектора обстрела. Забрасываем подальше в зеленые просветы, активированные в режиме растяжек гранаты, своеобразное минное поле. Напоминаю всем, чтобы с дуру не пальнули из подствольника. Пока бамбук стоит в тесном переплетении стволов, прямо перед нами разрыв плазменного заряда произведет обратный эффект. Никто не зубоскалит над моей перестраховкой. Все сосредоточенно пилят ножами корни и выбрасывают лопатками перед собой лесную дрянь пополам с мокрыми шматками перегноя. Волнуюсь, стараясь не показывать вида. Это мое отделение, вот уже полгода. Но никого из них я еще не видел в реальном бою, если не считать зеркального. Но там все же не настоящие бои были. Так, репетиция. Как они себя поведут, мои лоси, попав под настоящие пули? Пока все действуют четко. Немного шкалит сердечко у Гота, самого молодого, Гот в корпусе. Остальные вроде ничего, держатся уверенно. Странно, но ответственность за них не позволяет проступить наружу моему собственному страху. Словно я наблюдатель на учениях, которые вне игры и условные пули его не трогают. Показываю своему заместителю на Гота. Трак кивает в ответ, поднимает большой палец. Понял, присмотрю. На тактическом блоке проступает череда зеленых точек. Густая россыпь медленно движется к нам. «Рысь! Здесь лось 3, я на позиции, даю координаты, прием!» «Рысь! «Плащу 3, принято. Отметку вижу. Узнаю по голосу командира роты «Браво». Будем у вас примерно в 19:30. Дай картинку, прием». «Лось 3, рыси. Транслирую. Прием». «Рысь, лосью 3. Картинка четкая. До связи. Принято. Отбой». Мы снова чувствуем свою нужность. Бессмысленный патруль приобретает черты хорошо проработанного плана. Сразу и не дойдет, что случайно все это. Мы больше не чувствуем себя одинокими. Мы – часть большой непобедимой зеленой машины. Эта машина катится уверенно и точно, подминая всех, кто с дуру окажется на ее пути. Мы – сорвиголовы, затычка в каждой прорехе, куда нас сует император, чтобы своими телами мы остановили течь. Мы чувствуем гордость от того, что там, высоко над нашими головами, в черноте пространства плывет громадина авианосца, способного за несколько часов превратить половину Шеридана в гигатонны фасованной пыли пополам с дерьмом. А мы – простые земноводные черви, которые только и могут, что убить за раз не более десятка себе подобных, да и то, если сильно повезет. И все равно мы тут, а он там, и император доверяет решение своих проблем именно нам, простым смертным. Чувство непобедимости переполняет меня, я стыжусь этого щенячьего восторга. Я напоминаю себе, что мне уже 43, и что я уже далеко не наивный мальчик, и что все, что со мной происходит, запрограммировано и вбито в мою башку годами уштры и многими часами психологической обработки, а попросту гипновнушениями. И все равно ничего не могу с собой поделать. Батальонный психолог, псих, мог бы гордиться своей работой. Мы, лоси, шепчу я вслух по третьему каналу. Редкие тюлени головы вокруг слегка кивают мне из моря травы. Они ощущают то же самое. Мы готовы к бою и ждем его. Даже если нам придется лежать в этом зеленом говне еще целый год. Нам сказочно везет. Никакого года не требуется. Всего через полчаса ожидания мошки показывают 6 скользящих сквозь заросли силуэтов. Если бы не тепловое излучение, разглядеть лохматые тряпки крадущихся было бы проблематично. Так блоки высвечивают красные точки, вычисляют их скорость, направление, оценивают вооружение. Идут прямо на прикинувшегося кучей травы кола. Щелкаю языком по третьему каналу. Приготовиться. Воздух сгущается, словно смола. Напряжение сводит пальцы. Запах нашего пота чувствуется за километр. Герильяс идут так, что залюбуешься. Скользят сквозь заросли, словно нож сквозь воду. Не треснет сучок, не чавкнет грязь под ногой. Дистанцию держат. Настоящие сукины дети идут быстро на пределе. Отрываются от преследования. Впереди проводник с коротким карабином. За ним трое со снайперками. Замыкающими двое с автоматическим оружием. Дистанция 50 метров. Ближе нельзя. Ближе гранату можно докинуть. Ставлю переводчик огня в режим принудительной автоматической стрельбы. Проводник замедляет шаг. Он не видит нас, но чует нас нутром. Проводник замирает. Проводник поднимает руку. Лохматые силуэты за ним приседают в траву. Проводник медленно, едва заметно поворачивается. Зеленая статуя. Часть пейзажа щупает глазами заросли. Кол плавно выбирает свободный ход курка. Кол вышибает проводнику кусок спины. Огонь! Заросли взрываются брызгами разлетающейся зелени. Куски полых стволов, не успевая упасть, лопаются в воздухе, разбиваемые в щепки. Бьем так, что залюбуешься. Перекрываем нормативы скорострельности. Один за другим отлетают в прелую подстилку отстреленные магазины. Раз за разом щелкает М10 кола. Паркер приподнимается над зеленью, сам как зеленый призрак. Огонь вырывается из его здоровенной трубы. Выкошенная зеленка перед нами вспыхивает ослепительным шаром, брызжет черным дымом. Пламя жрет бамбук, с треском катится вокруг, шипит, затухает на мокрой подстилке. Калина материализуется сзади. Загоняет в трубу увесистый заряд, хлопает Паркера по плечу. Оглушительное «пам-пам-пам». Справа трак садит с колена картечным ливнем, высунув ствол с болтающимися сошками из-за дерева. Джунгли перед нами в ужасе бросаются на землю, тщетно стараясь уйти от губительного огня. Генрик сосредоточенно бьет перед собой длинными очередями. М6 – машинка серьезная. Его утяжеленные пули прошивают заросли, словно бумагу. Генрих гремит и гремит, рассыпая вокруг себя донца без гильзовых патронов 38-го калибра, и где-то впереди его раскаленные посланцы с сочным чмоканием прошибают стволы и тела. Вот он стихает на мгновение, и Гот выкатывается из-за бревна, трясущейся рукой пристегивает к пулемету свежий картридж взамен отстрелянного. «Прекратить огонь! Прекратить! Прекратить!» — катится дублированная команда. «Ждать! Ждать! Ждать! Кол, доклад! Цели поражены, цели не вижу!» Мошки крутятся над мешаниной перебитых бамбуковых стволов и переломанных листьев папоротника среди густого дыма и чадящих головешек. Одно тело, второе, третье, вот еще. Одного нет. «Нгава, Чавас, вперед, командую я! Калина, Год, вторые номера! Мышь, со мной, третья пара, пошли!» Две зеленые лосиные туши отделяются от земли. С винтовками наперевес мчатся, оскальзываясь в прокрученной на мясорубке мякоти джунглей. Замирают, припав на колено, щупают землю прицелами. Вскакивает следующая пара, мелькают грязные зады, падают. Моя очередь. Бежать по размолотой мерзости, все равно, что по льду, ноги разъезжаются. Первая пара на месте. Контрольный выстрел. Второй, третий. Из-за исчербленного пулями поваленного ствола из прелой кучи вылетает зеленое яйцо. Щелчком отстреливается в воздухе предохранительная скоба. Граната! Истошно орем мы хором, словно наш вопль способен остановить железный шар с рубчатыми боками. Лоси, оттолкнувшись во всю мощь мускульных усилителей, летят по сторонам. Этакие пародии на толстожопых летучих пингвинов, у которых вместо крыльев подсумки, а вместо ласт грязные копыта. На наше счастье, граната брошена ослабевшей рукой. Пролетев всего десяток метров, она бьется о бамбуковое удилище и падает в мягкую подстилку. Бам! Куски дерна и гнилые листья сыплются сверху на наши головы. Простая осколочная. А, бля! Издает вопль насмерть перепуганный Гот, вскакивая под шлепками мусора и несется вперед, стреляя на ходу, не разбирая дороги. Ау! Бешено вторит ему отделение, включая меня. И мы как один ломимся следом, заливая землю перед собой струями свинца. Мстя за пережитый страх, мы полосуем кучу длинными очередями, пока она не превращается в зеленый, перемешанный с землей фарш. «Огонь в дыре!» Гот швыряет в кучу цилиндр плазменной гранаты. Мы мчимся назад, спасаясь от крохотного ослепительного солнца, что вот-вот взорвется за нашими спинами. «Кол французу! Цели не вижу!» Остужает наш пыл доклад снайпера. «Хорошо, что под шлемом не видно моих горящих ушей. Поддался порыву, как первогодок, забыв про наблюдение. Если бы за вражеской группой шел хотя бы один снайпер, нас бы перебили как в тире». «Принято продолжать наблюдение», — отвечаю я ему как можно более спокойно. «Рысь, здесь Лось-3. Имел контакт с противником. Группа 6 единиц. Противник уничтожен. Потерь нет», — докладываю я группе «Молот». «Рысь, Лосю-3, принято. Я на подходе, отбой». Сажусь на бревно рядом с Готом. Гота ощутимо потряхивает. Мандраж после боя, бывает. Хлопаю его по броне наколенника. «Не дрейф, Гот, ни один ты в штаны сделал», — говорю ему. «Главное, что ты хоть и ссался, но от драки не бегал. На вот тебе, заслужил». Протягиваю ему заправку к аптечке, полностью укомплектованную, со стимами. Гот вщелкивает контейнер в разъем, через пару минут его отпускает. Да что там отпускает? Гот откровенно ловит кайф. Боевые стимуляторы, по признанию наших медиков, лучшая дурь на свете. «Только в другой раз, смотри, дернешься без команды, душу вышибу», — предупреждаю я отеческим тоном. Гот кивает, счастливо улыбаясь. «Пулеметчик, смотри за своим вторым номером», — говорю Крамеру, вставая. «Сделаю, Садж», — солидно отвечает Генрих. «Я не обращаю внимания на отсутствие, сэр. Генрих сегодня молодцом, заслужил чуток уважения, все это понимают. Дисциплина от этого не пострадает. Через 30 минут громкий треск возвещает нам о приближении прорубающихся сквозь заросли морпехов роты «Браво».